Глава 19. Белые ночи. Марина долго и мучительно переживала после дня рождения. То ей казалось, что Володя поверил Ленке, и она не знала, как оправдываться за то, чего никогда не делала. А то казалось, что он вовсе не поверил наговору. Во всяком случае, сам Володя речь о той краже в училище никогда не заводил. Она тоже, в конце концов, перестала об этом думать и решила ничего не говорить подруге. Наступило лето. Марат завел себе девушку и компанию друзей не поддерживал. Лену молоденький курсант военной академии заинтересовать не мог. У нее женихи были попривлекательнее и статусом повыше. Да и относился к ней Марат просто как к близкой подруге. Само собой получилось, что в выходные, когда Володя мог вырваться из академии на пару часов, у Лены тоже выдавалось свободное время, и по Питеру они часто гуляли втроем. Летом Санкт-Петербург радовал жителей ярким солнцем и ясным небом. Дожди, если и случались, то начинались неожиданно для всех, и также внезапно и быстро заканчивались. Величественный город никогда не оставлял Марину равнодушной. Володя любил его по праву рождения, она же полюбила Санкт-Петербург, узнавая его каждый раз вновь и вновь. Торжественный и грандиозный город вызывал у Марины множество радостных эмоций. Он казался ей настоящим, живым, он кипел энергией и заряжал ею всех вокруг. Они любили пройтись по набережной Невы, заглянуть на стрелку Васильевского острова, прогуляться до Петропавловской крепости и вернуться обратно по Троицкому мосту. Гулять по излюбленному маршруту исторической застройки можно было бесконечно, каждый раз открывая новый город. То незамеченную ранее скульптуру, то деталь на особняке, то неувиденные ранее цветущие чудесные розы в прекрасных садах, ажурные ворота въездов, изящные мостики, соединяющие острова, все впечатляло старинной эстетикой. На каждом шагу хотелось задержаться, насладиться чудесным видом и пригревающим солнечным светом. Впрочем, в любую погоду город казался Марине приветливым и солнечным. Атмосфера нарядного праздника с шумными толпами туристов вдохновляла и радовала. Неважно, что она нигде еще не была. Лучше Питера нет ни одного города в мире. Они с Володей любили город, а город любил их. Здесь можно было гулять, держась за руки, уйти от центра и свернуть в сторону от оживленных улиц, а потом неожиданно оказаться снова в центре. Ничего не было лучше, чем вдвоем сидеть на шумном проспекте и пить кофе в маленьком кафе, обойдя по пути множество пекарен, кондитерских и пышечных. В каждом из этих заведений просматривалось свое неповторимое лицо, своя кухня и свои рецепты. Иногда Марине после изучения меню хотелось всех пирожных разом, и казалось, что сделать выбор невозможно. Неизменно она останавливалась на капучино, подаваемом в небольших чашечках с небольшим пирожным. И снова наслаждалась изысканным вкусом любимого напитка. Иногда они заглядывали в пафосные и красивые рестораны с высокой кухней, а однажды даже пообедали у Гоголя. Они поднялись на смотровую площадку Исаакиевского собора, посмотрев на город сверху и опять удивившись его величию. Внизу Володя показал Марине следы на колоннах от попадания снарядов во время военной блокады. Город нещадно обстреливали. Он страдал от бомбежек. Марина узнала от Володи, что фашисты нещадно обстреливали Ленинград, а всего было выпущено 148 478 снарядов. Володя обладал энциклопедическими знаниями, которые бережно хранила его память. Страшные следы напоминали о войне, но великий город выжил, победил и восстал из руины пепла, став еще красивее и величественнее, чудеснее и любимее. Наши прадеды боролись за то, чтобы мы были счастливы сегодня», — сказал Володя, полный гордости за свой город-герой и живущих в нем земляков. Пушкин и Гоголь, Ахматов и Маяковский, Бродский и Виктор Цой, поэты и музыканты черпали свое вдохновение в Санкт-Петербурге, любовались уникальной архитектурой и водами Невы, разводными мостами и речными катерами, бороздившими Фонтанку. Володя с Мариной наслаждались каждым проведенным вместе солнечным днем. Прожив все свое детство и юность в детском доме, Марина не могла нарадоваться вновь обретенной свободе, возможности ходить куда захочешь, смотреть все, что захочешь, делать все, что вздумается. К сожалению, у Володи такой свободы не было. Он не мог оставаться с ней надолго. Вечером нужно было вернуться в казарму, чтобы успеть до отбоя. Часто Марина, проводив его до автобусной остановки, оставалась на улице и бродила по городу одна, все еще ощущая его запах, наслаждаясь своей любовью. Она улыбалась счастливой улыбкой прохожим, а они в ответ улыбались ей. Она чувствовала себя птицей, готовой взлететь на крыльях своей любви, и готова была делиться со всем миром своей радостью. Казалось, что и птицы вокруг пели, усиливая магию белых ночей Петербурга, и как будто хотели сказать ей: «Жизнь прекрасна и удивительна, но лето с его белыми ночами, уличными феерическими шоу и колоритными поющими и танцующими музыкантами быстро закончилось, и наступило питерское промозглое, слякотное межсезонье. На фабрике было очень холодно, цех не отапливался, а температура в помещении едва достигала 10 градусов. Марина ходила в старых валенках и меховой душегрейке, чувствуя себя плохо одетой, некрасивой старухой. На работе она старалась как можно больше двигаться, без труда выполняла дневную норму выработки и быстро, без всякого своего желания, выбилась в передовики производства. В общежитии тоже еще не топили, согревала одна только мысль о предстоящем свидании с Володей. Лена сегодня позвонила, что не сможет прийти. У них очередное киношное мероприятие, требующее ее участия, которое должно закончиться бурным весельем с танцами до утра. Володя зашел вечером, и вдвоем они вышли на улицу. Казалось, что на город свалились нескончаемые дожди и непогода. Он держал раскрытый черный зонт над ее головой. Они веселились, попадая в лужи на каждом шагу, и разбрызгивали по сторонам мутные капли воды. К вечеру быстро стало холодать. Начался сильный ливень. «Давай пойдем по направлению к общежитию», — предложила Марина. «Мы с тобой промокли насквозь». Спасаясь от все усиливающегося проливного дождя, они спрятались под козырек общежития. Внезапно Володя обнял ее, прижав к себе, и несмело поцеловал в губы. Это было неожиданно. До сего времени они обменивались лишь дружескими невинными поцелуями в щечку. Марине показалось, что сердце выпрыгнет у нее из груди. Дождь, видимо, не хотел, чтобы они оставались на улице, и усердно поливал их водяными струями. Одежда быстро намокла и стало совсем холодно. Они быстро забежали в общагу и, смеясь, заскочили в комнату. К счастью, соседки не было дома. Уже не в силах прекратить целоваться и хоть на миг оторваться друг от друга, оба моментально и совершенно незаметно оказались раздетыми. Дальше они уже ничего не слышали. Ни барабанящих по стеклах крупных жемчужин настоящего града, ни обычного повседневного шума в коридоре. Казалось, что весь мир сейчас замер, и имеет значение только то, что происходит между ними двумя здесь и сейчас. Судьба решила наконец-то наградить Марину за долгие годы терпения, ожидания, безмолвной и безответной любви. В отличие от Лены, прыгающей из койки в койку и не испытывающей при этом никаких угрызений совести, Марина всегда мечтала о том, чтобы все было красиво и правильно. К счастью, Володя понимал ее чувства и не торопил. Не зря же он казался ей идеальным, его было за что любить и за что уважать. Все получилось именно так, как Марина мечтала. Володя долго-долго гладил ее по волосам. Казалось, что своими руками он хочет ощутить каждый миллиметр ее лица, шеи, дотронуться до груди, исследовать все ее напряженное и желающее его всем своим существом девичье тело. «Не бойся», — тихо прошептал он, — «со мной ты можешь ничего не бояться». Время остановилось для них двоих, и два тела соединились вместе, став единым целым. Марина была вне себя от счастья. Не зря она так долго ждала. Наслушавшись Ленкиных рассказов о том, что все мужчины – грубые и неотесанные животные, она с радостью обнаружила, что Володя совсем другой. Он нежно и бережно с ней обращался. И каждый миг их долгожданной симфонии любви был для нее открытием. Его, себя и их двоих вместе. Если она чего и боялась, так только того, что время бежит слишком быстро. Ей хотелось, чтобы эта сказка никогда не закончилась. «Ты как хрупкая хрустальная ваза», — сказал он, откинувшись на подушку, когда смог, наконец, выпустить Марину из своих крепких объятий. «Я постоянно боюсь разбить тебя неосторожным движением». «Теперь у нас точно все серьезно», — подумала Марина. «Теперь он для меня не просто друг, а близкий человек, мой мужчина». Их отношения перешли в новую стадию. Владимира всегда беспрепятственно пропускали в общежитие. Он предусмотрительно наладил дружеские отношения со всеми вахтерами, сменяющими друг друга на посту. Каждый раз он вежливо и подолгу разговаривал с ними, иногда балуя небольшими, но приятными подарками. А вахтерша баба Зина его просто обожала. К другим девушкам ухажеры поднимались на связанных веревку простынях под покровом ночи. Порядки в общежитии были строгие, и никому из девочек не хотелось стать жертвой проработки на правкоме или фабричном собрании, краснеть перед товарищами за свое неправильное и нехорошее поведение. Теперь уже можно было сказать, что молодая пара встречается на глазах у всех. Но знакомиться с родителями Володи Марина не хотела, памятуя об отношении Лидии Анатольевны к ПТУшницам. Да он и не настаивал. Ему оставалось доучиться последний год. И только от родителей зависело, останется ли он в Питере или его сошлют в далекую провинцию. Неизвестно было, как отреагируют папа с мамой. А если они не станут ему помогать, все его будущее окажется под угрозой. Марату надеяться было не на кого. У него влиятельных родителей не было, и в Питере остаться ему не светило. По субботам Володя заходил за Мариной, и они отправлялись гулять. Они все так же ходили по улицам, по музеям, а иногда, если не было соседки, он оставался на пару часов в ее комнате. Это были самые счастливые часы и минуты в ее жизни. Куда бы его теперь ни отправили, хоть в Сибирь, хоть в Казахстан, хоть на Камчатку, она, как жена декабриста, готова была следовать за ним куда угодно.